Cagado e cresce, vai, ai, ai, ai, ai. E as alívio na de bem, ai, ai, ai. Tem uma mira, ai, ai, ai, ai, ai. Vou deixar de jogar de ninho. Cagado e cresce, vai, ai, ai, ai, ai. Сигарет не умею без тебя я жить. Голос обмани меня, но не обмани меня. В мире шумном тишина, ты моя тишина, ты моя. Не надо слов, я прочитаю твой взгляд как книгу. И строки в небо летят по лику. Луна не заменит тебя, моя любовь. Я залибу. Какая ты красивая, ай, ай, ай, ай, ай. Я залибу на тебя, ай, ай, ай, ай, ай. Ты мой мир, и я, ай, ай, ай, ай, ай. Буду жить всё ради неё. Какая ты красивая, ай, ай, ай, ай, ай. Я залибу на тебя, ай, ай, ай, ай, ай. Ты мой мир, и я, ай, ай, ай, ай, ай. Буду жить всё ради неё. Моя